Глава 32. Яна. Пожалуй, это была моя самая лучшая ночь в жизни. Мы никак не могли насытиться друг другом, наслаждаясь каждым мгновением нашей близости. Я не высыпаюсь, а будет нас настойчивый звонок в дверь. Открываю глаза и понимаю, что уже полдень. Я лежу в объятиях Дани, и тот тоже еле-еле открывает глаза. Не вставай, я открою. Он вываливается из-под одеяла, и я с превеликим удовольствием смотрю на его голую задницу. Он находит трусы в куче одежды и напяливает их, но кусок одежды не скрывает утреннего стояка. Эх, я бы запрыгнула на него прямо сейчас. «Ты нежданного гостя своей дубинкой пугать пошел? Может, накинешь еще шорты?» Смеюсь я ему вслед. «Вернусь, тебя этой дубинкой отхлестаю». Ворчит он про себя, но шорты надевает. Нежусь в кровати, пока не слышу удивленный голос Дани. «Анастасия Владимировна? Неожиданный сюрприз. Вы не изменились». И тут я хочу умереть от стыда. Мама приехала. «Даниил. Это была наипрекраснейшая ночь, и у меня были большие планы на это утро. Но им не суждено было сбыться из-за нежданного гостя. Все еще переживал, что бывший мог что-то учудить. Поэтому поспешил открывать дверь самостоятельно. И хорошо, что я надел шорты, иначе мне было бы еще более стыдно. На пороге стояла будущая теща. «Ну, здравствуй, Данечка. Теперь понятно, чего вы так закрылись», — говорит она с улыбкой, и я уступаю ей проход. «Яна спит?» «Да, мы только проснулись. Чувствую, как горят щеки и как хочется спрятаться куда-то подальше от стыда». «Да понятное дело, наверное, всю ночь не спали», — с легкой усмешкой спрашивает женщина. «Всегда знала, что ты любишь мою дочь. От вас не скрыть правды. Выдыхаю я, мечтая провалиться сквозь землю». К счастью, Яна, уже одетая и расчесанная, выскакивает из спальни, словно это не она проснулась минут 5 назад. Ее быстрым сбором поражаюсь даже я. «Мама, ты неожиданно!» Восклицает моя девушка, и я любуюсь ей. С ног до головы накрывает нежность и гордость. Я наконец-то смог добиться ее расположения. «Я не вовремя?» — улыбается женщина. «Вижу, ты больше не страдаешь от дружбы с Даней. Да, твоя книга про типы привязанности очень помогла. Я поняла, чего я так боялась, и теперь работаю над этим». Отмахивается Яна, а я напрягаюсь, потому что вопросы в голове появляется больше, чем ответов. «Да, мы с Даней вместе». Но после этой фразы мгновенно успокаиваюсь. «Со вчера. Я не успела тебе написать». «Я как почувствовала», — смеется женщина. «Ага, вчера вообще аншлаг был». Яна мгновенно становится серьезной. Бывший попал в квартиру. Если бы не Даня... Женщина хватается за сердце и качает головой. «Вот говорила я тебе, что он мужлан. Я так рада, что ты с ним наконец-то рассталась. И знаешь что?» — восклицает Анастасия Владимировна. «Я вижу колоссальную разницу. Ты в отношениях с Эльдаром была серой и забитой, а сейчас вся светишься. Сразу видно, кого ты любишь, а кого нет». Я навострил уши, внимательно вслушиваясь в каждое ее слово. «Подождите-ка. Значит, я вам испортила первое утро? Так и знала, что нужно позвонить». «Да не испортили», — вклиниваюсь я и улыбаюсь. Хочу еще что-то сказать, но будущая теща меня перебивает. «Ой, подхалим! Хитрец и подлиза! Знаю я тебя!» — угрожает она мне указательным пальцем. «Всегда мне ласкового кота напоминал. И тут меня простреливает нелегкое осознание. Я свою искорку без ужина оставил. Как я мог?» «Дамы, простите, я вынужден вас покинуть на полчаса. Я вспомнил, что забыл покормить кошку. Я живу на 12 этаже, одна нога здесь, другая там. Честно признаюсь в своем косяке, потому что знатно продолбался». «Я с тобой», — неожиданно восклицает Яна. «Перед искоркой нужно извиниться». «Ох, молодежь, да идите, не стесняйтесь. Можете даже задержаться. Я как раз отдохну с дороги». Она игриво подмигивает Яне. И я улыбаюсь, глядя, как моя девушка мило краснеет. Если мы не успеем вернуться к тому моменту, как придут мастера менять замки, Откройте им, пожалуйста. Прошу я напоследок, и мы с Яной скрываемся в подъезде, где, конечно же, начинаем целоваться, не дожидаясь лифта.